Глава 21. Зачем создавать себе иллюзии? Пара небольших крыльев, вырвавшихся из-за спины лужи, хотя и была частью ее тела, но определенно доставляла ту же боль, что испытывали обычные дети при росте. Вероятно, лужа не смогла найти ни Мучунь-Чинь Женя, ни до Шисюна, занятого своими капризами, ни хотя бы четвертого Шисюна, положившего жизнь на заучивание правил клана. Единственным, кому она могла горько поплакаться, оказался Чэнь-Тянь. Чэнь-Тянь какое-то время внимательно осматривал крылья лужи, пока не удостоверился, что они прекрасно прикреплены к ее телу. Во всем этом была лишь одна проблема — они слишком напоминали куриные. Чэнь-Тянь забеспокоился. Если учитель увидит их, не попросит ли он поваров жарить куриные крылышки целый месяц? «Не нужно плакать. Это подарок от твоей мамы». Чэнь-Тянь неуклюже поднял девочку на руки. Ему даже показалось, что она заметно похудела. Может, лужа только выглядела упитанной? Или в тот момент, когда она превратилась в полуптицу, ее кости стали легче? Чтобы принять человеческий облик, демоны совершенствовались годами. Чэнь-Тянь видел в библиотеке несколько записей о темном совершенствовании, но не обратил на них особого внимания, ведь они не имели к нему никакого отношения, и Чэнь-Тянь просто пролистал их. Лужа родилась от союза человека и демона. Она должна была унаследовать способность менять свой облик. Но Чэнь-Тянь не знал, было ли это случайностью или ее собственным желанием. Он поднял маленькую лужу повыше и серьезно произнес: «Ты должна сосредоточиться. Просто попытайся подумать о том, чтобы сделать их меньше и спрятать. Спрятать, понимаешь? Эй, Шимэй, ты понимаешь человеческую речь?» Лужа смотрела на него большими невинными глазами, и Чэнь-Тянь не был уверен, понимает ли она его. Но, увидев ее растерянное лицо, Чэнь-Тянь готов был поклясться, что нет. Чэнь-Тянь тяжело вздохнул. «Забудь об этом. Я отведу тебя к учителю». Но лужа хлопнула его по рукам, пробормотала «Ах, ах!», сжала кулачки и задержала дыхание. От усилий девочка скосила глаза, и лицо ее покраснело. Только Чэнь-Тянь обрадовался, что она может справиться с проблемой сама, как маленькие крылья на спине лужи неожиданно вытянулись до 7 или 8 чьи в длину. Перья рассыпались по полу и едва не отхлестали Чэнь-Тяня по лицу. Он с удивлением уставился на Шимэй, превратившуюся в гигантскую птицу. Став больше, крылья почти дорвали ее одежду. К счастью, она была еще в том возрасте, когда носила штаны с разрезом, и не было никакой разницы в том, девочка она или мальчик. Но крылья действительно оказались слишком большими, а лужа, несущая их, настолько маленькой, что почти потерялась среди перьев. Она напоминала огромную бабочку. Поистине странное зрелище. Примечание. Китайские детские штаны с открытым пахом. У этих штанов есть непрошитый шов на ягодицах или отверстие по центру ягодиц. Эта конструктивная особенность дает детям мочиться и испражняться, не спуская штанов. Оправившись от шока, Чэнь-Тянь беспомощно уставился на лужу. «Я просил тебя сделать их меньше, а не больше!» Шимэй, который он мог поднять одной рукой, теперь стала слишком тяжелой. Если бы он не практиковался с мечом, то вряд ли бы смог ее унести. А лужа все так же смотрела на своего Шисюна огромными невинными глазами. Вес крыльев не давал ей сесть ровно, и она неуклюже покачивалась на руках Чэнь-Тяня. Они все еще нуждались в помощи своего учителя. Чэнь-Тянь крепко обнял лужу и попытался выйти на улицу. Однако они вместе застряли в дверях павильона. Чэнь-Тянь пораженно замолчал. «О, небеса!» Девушке любого возраста никогда не придется по душе тот факт, что она застряла в дверях. Лужа не относилась к плаксивым детям, но теперь, оглянувшись на свои крылья, она вдруг громко зарыдала. Обычные дети могли плакать сколько душе угодно, но слезы лужи обладали силой разрушать дома. Чэнь-Тянь оказался в крайне невыгодном положении. Он изо всех сил старался сохранить равновесие и одновременно уговаривал девочку. «То, что у тебя большие крылья, не делает тебя толстой, правда? Ну-ну, перестань плакать. Попробуй сложить их. Сложить, понятно?» Лужа посмотрела на него, вздыхая и всхлипывая. От утешения Чэнь-Тяня она постепенно успокоилась. Чэнь-Тянь с облегчением вздохнул, надеясь, что в этот раз она действительно все поняла. Но вдруг Шимэй поразила его еще больше. Она полностью расправила крылья, попыталась взмахнуть ими и, повинуясь какому-то инстинкту, медленно поднялась в воздух. Ветер закружился по павильону, растрепав несколько нежных орхидей, растущих во дворе. Чэнь-Тянь не мог открыть глаза, но чувствовал, что в его одежду вцепилась пара рук. Пухлые ладошки лужи превратились в когти, крепко сжимающие его, и у Чэнь-Тяня появилось дурное предчувствие. В следующий же миг его опасения сбылись. Могучая лужа подняла его в небо. Сердце Чэнь-Тяня ушло в пятки. Первой мыслью было вырваться, но чем выше они поднимались, тем меньше он сопротивлялся. В конце концов, Чэнь-Тяню ничего не осталось, кроме как выкрикивать взрослое имя своей Шимэй, пытаясь перекричать ветер. «Хань-Тань, отпусти меня!» Но лужа оставалась глухой к его крикам. Может, она и слышала его, но, похоже, совершенно не понимала. Чэнь-Тянь представить себе не мог, что его первое катание на облаках будет именно таким. Ему хотелось одновременно смеяться и плакать. Чэнь-Тянь не мог не задаться вопросом, что если он, избежавший смерти в долине демонов, в конечном итоге умрет под когтями своей Шимэй? Лужа тем временем пронесла его над воротами павильона Цин-Ань и изумрудно-зеленым бамбуковым лесом. Они все поднимались и поднимались, пока гора Фуяо не исчезла у них под ногами. Чэнь-Тянь опустил глаза, глядя на широкий горный хребет, окрашенный в изумрудно-зеленый цвет. С одной его стороны находился склон, частично залитый светом, а с другой — глубокая и мрачная долина, скрытая в тени. Вдоль хребта маячили бесчисленные пещеры и покинутые дворы. У одних на входе высились стелы с надписями, у других — статуи, а у некоторых — ничего. Тысячи лет люди приходили и уходили, служа связующим звеном между прошлым и будущим. Многочисленные методы самосовершенствования и другие важные записи были похоронены в земле, в девятиэтажной подземной библиотеке, словно кровь и кости истории. Это все, что осталось от всемогущих заклинателей, талантов, людских добродетелей и даже злодеев. Во всем клане Фуяо остался только учитель Ласка и несколько озорных учеников, скрывающихся от мира смертных. Только ветер несся по небу и нырял глубоко в бездну. Он обжигал на этой высоте, и у Чэнь-Тяня заболели щеки. Однако постепенно преследующий и поначалу мучивший Чэнь-Тяня страх отступил. Чэнь-Тянь вздохнул, чувствуя, что избавился от мучившей его тоски. Он снова подумал о господине Бэймине и о плато бессмертных, о своих родителях, оставшихся в далекой глубинке. Наверное, они были заняты тем, что пересчитывали последние оставшиеся у них деньги. Вдруг Чэнь-Тянь осознал все эти тайные желания, притаившиеся в глубине его сердца. Почему он стремился стать кем-то вроде господина Бэймина? Если он станет всемогущим заклинателем, свободно путешествующим по миру, заклинателем, перед которым все живое съеживалось бы, а все люди становились на колени, осмелится ли он вернуться в родной дом, чтобы увидеть, сожалеют ли они? Прямо сейчас, когда он плыл среди облаков, глядя, как пещеры и дворы горы Фуяо исчезают вдали, переполненное до краев и вечно запертое сердце Чэнь-Тяня внезапно опустело. Его родители смертны. Сколько еще им ходить по свету? 30 или 50 лет? Сейчас он непрерывно думал о том, что однажды вернется и заставит их сожалеть. Но что случится потом? Возможно, когда он действительно чего-то достигнет, они будут уже мертвы. Или, может быть, они все еще будут живы. А может и нет. Но по прошествии половины отведенных им лет, даже если они вспомнят отданного Даосу ребенка, останется ли у них что-то, кроме сожаления? Если они действительно любили его, почему так безжалостно отдали? Если у людей нет никаких чувств, стоит ли говорить о раскаянии и стыде? Чэнь-Тянь внезапно расслабил напряженные плечи, отдаваясь на милость Шимэй. Он понял, что ненависть, которая разъедала его изнутри, была лишь иллюзией. Стены в сердце Чэнь-Тяня рухнули, и он снова услышал шепот, исходящий от горы Фуяо, прямо как в тот раз, когда Дашисюн внезапно впал в медитацию. Но теперь голоса не прошли мимо него. Они вливались в тело Чэнь-Тяня, будто реки, впадающие в море. Не задевая и не задерживаясь, эти волны приходили и уходили, подобно радостям и тревогам. Они кружили рядом, соединяя тело Чэнь-Тяня с миром, будто он всегда являлся его частью. Трудно сказать, сколько времени прошло, прежде чем он услышал крик журавля. Белая птица взмыла в небо и несколько раз облетела их с лужей. Поднявшись так высоко, лужа потерялась и уже начинала хныкать, но, заметив птицу, покорно последовала за ней обратно на гору. Под присмотром журавля она приземлилась прямо перед резиденцией Мучунь-Шэньчжэня. Чэнь-Тянь все еще находился в трансе, когда его ноги коснулись земли. Мучунь-Шэньчжэнь устремился на помощь застрявшей в воротах лужи. Он погладил ее крылья, и те засветились таинственной силой, начав медленно уменьшаться, пока, наконец, не исчезли, оставив на спине девочки лишь пару красных отметин, похожих на родинки. Мучунь-Шэньчжэнь не стал тревожить Чэнь-Тяня. Он стоял в стороне и ждал, обнимая крепко спящую лужу. Когда солнце перешло на другую сторону горы, Чэнь-Тянь наконец очнулся и понял, как сильно онемели ноги. Мучунь-Шэньчжэнь снял с ворот защищенный от ветра фонарь и отдал Чэнь-Тяню, чтобы тот освещал мальчику путь домой. «Сейчас уже слишком поздно, можешь возвращаться в свой павильон. Завтра после тренировки с мечом ты останешься и начнешь изучать заклинания вместе с Дашисюном». Чэнь-Тянь внимательнее вгляделся в лицо учителя. Удивленный и озадаченный, он спросил. «Учитель, это... я почувствовал ци?» Мучунь-Шэньчжэнь кивнул, просияв. «Я не ошибался насчет тебя. Из всех моих учеников ты самый способный». Неужели так необходимо было говорить «из всех моих учеников»? Чэнь-Тянь не знал, что на это ответить. Оценкой учителя сложно было гордиться. Если его способности таковы в сравнении с Янь Джиньмином, Хань Юанем или Юнем, то хвастаться тут нечем. Проводив взглядом Чэнь-Тяня, уверенно спускавшегося по горной тропе, Мучунь-Шэньчжэнь ощутил горькую радость. Много лет спустя у него, наконец, появился ученик, готовый прилежно учиться. Поглаживая журавля по изящной шее, Мучунь-Шэньчжэнь сказал сам себе. Если бы его ученики узнали об этом, стали бы они более усердными. Белый журавль потерся о его руку и, хлопнув крыльями, улетел прочь, словно отвечая: «Зачем тешить себя иллюзиями?»